Глава 16. И снова выпадение из потока. Серега проснулся от того, что все вокруг хлопали в ладоши, выражая благодарность экипажу самолета за мягкую посадку. Он сладко потянулся и, к собственному удивлению, не обнаружил Веронику поблизости. Рядом с ним сидели чужие люди, да и всей его дружной перуанской команды в самолете тоже не было. Он внимательно огляделся по сторонам и неожиданно для себя увидел женщину, о которой вожделенно мечтал 3 месяца подряд. Однако на этот раз никаких приятных эмоций и образ в нем почему-то не вызвал. И даже наоборот, он вызвал странные, сильно смутившие его воспоминания, связанные с ней. Серега удивленно рассматривал незнакомку, стараясь определить, на самом ли деле было их неформальное общение в туалете, или это ему все приснилось. Незнакомка, словно почувствовав его замешательство, обернулась и бросила на него кокетливый взгляд, который однозначно сообщил Сереге — все действительно было. Однако вместо того, чтобы испытать радость, Сереге почему-то стало как-то не по себе, и главным образом потому, что пустота, поселившаяся в его душе после этого необычного приключения, и от которой он так старательно пытался сбежать в сон, вновь стала физически ощутимой. Серега попытался разобраться в своих чувствах, но кроме пустоты и разочарования ничего в себе не нашел. И мысли в его голове по-прежнему не отличались ясностью и разумностью. Да и физически он чувствовал себя совершенно разбитым. В аэропорту его прекрасную незнакомку встречал красивый высокий мужчина с огромным букетом цветов. Она радостно бросилась ему на шею, словно ничего предосудительного в самолете и не произошло. И хотя после пробуждения Серега уже больше не чувствовал непреодолимого влечения к ней, от такого ее поведения ему стало еще противнее. Она почему-то не назвала ему свое имя, видимо, предполагая, что оно должно быть Сереге известно, но он его не знал, поскольку в Москве называл ее исключительно как «Мисс Тик», а в Перу, когда ему открыли глаза на его заблуждение, он даже не поинтересовался, как ее зовут, поскольку не видел в этом смысла. Последние несколько часов он воспринимал ее исключительно как прекрасную незнакомку. Но теперь, после неожиданных перемен, произошедших с ним в результате столь странного слияния с дамой своей мечты, он больше не хотел называть ее прекрасной незнакомкой. Он вообще не хотел ее никак называть. Ему хотелось вычеркнуть все, связанное с ней, из своей жизни и забыть ее навсегда. Почему? Да он и сам не мог понять. Просто это желание осталось единственным, в котором он был уверен. К тому же у него началась сильная головная боль, и думать о чем-либо еще, и об этой женщине в том числе, он уже совсем не мог. Покинув аэропорт, Серега поспешил домой, стремясь обрести так необходимый ему покой в собственной квартире. Теперь, словно в состоянии сильного похмелья, он мечтал лишь об одном — забраться под одеяло и раствориться в полном забытии на целые сутки. Но когда он уже подходил к своей квартире, полноправно рассчитывая на заслуженный отдых, то с удивлением обнаружил дверь своей квартиры приоткрытой. Дверь выглядела истерзанной и потрепанной, а из квартиры доносились какие-то чужие голоса. Сильное волнение тут же охватило Серегу. Испуганно и осторожно он вошел внутрь и увидел настоящий погром в своей холостяцкой однокомнатной норе. Одежда, обувь, диски, видеокассеты, листы бумаги, разбитая посуда и множество других предметов были разбросаны по всему полу и выглядели ужасно. Он даже не догадывался раньше, что у него так много всякого барахла. В Серегиной квартире, точнее в комнате, находились 2 незнакомых мужчин и соседка из квартиры напротив. Мужчина в полицейской форме стоял посреди комнаты и внимательно рассматривал беспорядок вокруг себя. Другой в штатском сидел за столом, на котором раньше лежал Серегин ноутбук, и что-то писал. Увидев Серегу, соседка сделала скорбное лицо и взволнованно сообщила: «Сергей, вы не волнуйтесь, пожалуйста, но вас, похоже, ограбили». Серега в полном замешательстве отказывался верить собственным глазам. Испуганно оглядевшись, он растерянно выдавил из себя: «Этого не может быть». «Как видите, может», — печально заметил мужчина в форме и холодным официальным тоном строго уточнил. «А вы хозяин квартиры?» «Да», — засуетился Серега, — «у меня и паспорт есть. Я его с собой брал, на всякий случай». Серега достал паспорт из своего вместительного рюкзака и протянул его сотруднику правопорядка. Пока тот внимательно изучал документ, соседка попыталась познакомить Серегу с подробностями происшедшего. «Вы понимаете, Сергей, это очень странное происшествие. У нас в доме никогда ничего подобного не было, тем более средь бела дня. А что это случилось днем? Меня ведь 3 недели не было», — удивился Серега. «Да буквально пару часов назад», — сознанием дела заверила его соседка. «Часа 3 назад я выходила в магазин, и тогда все с вашей дверью было в порядке. А вот когда через 2 часа вернулась, сразу заметила неладное, ну и вызвала полицию, конечно». «Спасибо вам за заботу», — поблагодарил ее Серега, по-прежнему плохо понимая, что происходит. Мужчина в штатском сухо представился следователем Истоминым. Отработанными до автоматизма фразами он попросил Серегу осмотреть место происшествия и составить список всего, что у него украли. Но Сереге особого осмотра не потребовалось. Он и так видел полное отсутствие всякой техники, то есть телевизора, ноутбука, музыкального центра и прочего в своей оскверненной квартире. Даже кофемолки на кухне не было. А кроме техники, в его доме ничего ценного больше и не было. Да и техника была не первой свежести. Ноутбуку уже было 5 лет, а телевизору и того больше. И кому такое старье могло понадобиться? Когда протокол был составлен и подписан, следователь сочувственно посмотрел на Серегу и честно признался. «Такие кражи не редкость, но найти преступников, как правило, не удается. И даже если мы их когда-нибудь найдем, вернуть ваши вещи вряд ли удастся. Так что советую не тратить время на лишние надежды. Лучше потратьте его на установку охранной сигнализации. Это не панацея, но все же при длительном отсутствии хоть какой-то шанс». Серега честно обещал подумать над предложением следователя и, выпроводив нежданных гостей, принялся собирать разбросанные по всей квартире вещи в большой пластиковый мешок без разбора. Он еще не знал, зачем это делает, но хорошо понимал, что ему жизненно необходимо быстро создать иллюзию порядка и домашнего уюта, а иначе ему не удастся найти долгожданный покой и в собственном доме. Закончив создавать видимость порядка и закрыв растерзанную дверь на задвижку, Серега отправился в ванну и попытался смыть с себя дорожную пыль и неприятные впечатления последних часов своей жизни. Он долго и тщательно тер себя мочалкой, стараясь избавиться от странных и неожиданных перемен в своей судьбе. А после продолжительных водных процедур в изнеможении зарылся в чистой постели, мечтая лишь об одном — проснуться в другой реальности. Он спал целые сутки, временами вставая и жадно поглощая один стакан воды за другим, и все никак не мог прийти в себя. И только в конце следующего дня он окончательно проснулся, ощутив сильный голод. Открыв глаза, он снова с большим удивлением обнаружил отсутствие Вероники рядом с собой и вспомнил все свои неприятные приключения. Но на этот раз он не захотел убегать от обстоятельств. Теперь он решил действовать. Первым делом он заказал на дом пиццу и заварил чай, а потом принялся искать Вероникин телефон. Вероника теперь была единственной его надеждой на возвращение в комфортную для Сереги среду. Там, в Перу, она всегда подсказывала ему выход из самых сложных ситуаций, всячески поддерживая Серегу на любом, даже самом невероятном пути. И теперь она реально могла ему помочь, во всяком случае, поддержать. Ему стало гораздо спокойнее от этой мысли. Его настроение резко улучшилось, и он даже начал мечтать о встрече с Вероникой в романтических тонах. Хотя, конечно, он и не очень хорошо обошелся с ней в Мадриде, но Вероника ведь очень хорошая и мудрая, поэтому она должна его понять и простить. К тому же он достаточно уже наказан, все осознал и готов принять любые Вероникины условия. Он действительно искренне раскаивался в своем безрассудном поведении, поэтому мысленно непрерывно искал оправдательные аргументы в свою защиту. Ведь надо же было ему, в конце концов, поставить точку в своем стремлении к мисс Тик, и он ее поставил, пусть не совсем корректно, но все-таки поставил. Размышляя таким образом, Серега опустошал свой дорожный рюкзак в поисках блокнотов, в которые он записывал координаты участников группы и Вероникин телефон в том числе. Но блокнота нигде не было. И тогда он внезапно вспомнил, как в Мадриде попросил Веронику записать в свой блокнот обычные почтовые адреса российских участников эксперимента. И попросил ее это сделать как раз в тот момент, когда сам направился менять групповой билет. Серегу моментально охватила паника. Это было ужасно. Воспылав чувствами, а точнее похотливым желанием к прекрасной незнакомке, Серега совершенно забыл об этом блокноте и не забрал его у Вероники. А Вероника, видимо, потрясенная неприятной информацией, тоже забыла его ему вернуть. И теперь у Сереги не было никаких координат, ни Вероники, ни других участников перуанской экспедиции. Мало того, украденный ноутбук хранил электронные адреса участников экспедиции, но его теперь у Сереги тоже не было. Серега нервно посмотрел на часы, пытаясь оценить последнюю возможность на возвращение в свою жизнь Вероникиной поддержки, к которой он уже успел привыкнуть в Перу. Быть может, их самолет еще не приземлился, попытался уцепиться за соломинку он. Но, взглянув на циферблат, в полном отчаянии понял, что самолет из Мадрида должен был приземлиться аж 3 часа назад. И тогда Серега замер в полной прострации, уже не понимая, как быть дальше. Просидев в оцепенении целых полчаса, Серега неожиданно подскочил на месте и со всех ног бросился вон из своей квартиры. Ему в голову неожиданно пришла спасительная мысль. А вдруг была нелетная погода, и самолет задержался? Он буквально влетел в аэропорт уже через час, но информация на табло упрямо выносила все тот же приговор. Самолет из Мадрида приземлился 4 часа назад. Задержки рейса не было. С умирающей, но все еще слабо теплящейся надеждой, Серега 2 часа в выступлении бродил по аэропорту. А вдруг кто-то из участников его эксперимента остался в аэропорту или по каким-нибудь обстоятельствам задержался здесь? Он даже пытался узнать паспортные данные знакомых ему лишь по именам и кличкам пассажиров, прилетевших сегодня из Мадрида, но и эта попытка не дала никаких результатов. Отчаяние бездонной, затягивающей в пропасть пустотой, снова стало охватывать все его существо. И лишь последняя надежда, надежда на сайт Ника, еще давала возможность ему хоть как-то дышать. Из аэропорта он отправился в интернет-кафе, чтобы через форум попытаться связаться хотя бы с мистиком, ведь после Алтая ему это легко удалось. Однако на сайте Ника за время Серегиного пребывания в Перу произошли принципиальные изменения. Весь интерфейс был полностью изменен. Появилось множество новых страниц, а вот форум теперь вообще отсутствовал. С Нового года на сайте была объявлена новая реальность и, соответственно, новые условия регистрации, новые аватарки, новые имена, новые порядки. С нетерпением Серега дождался утра и позвонил издателю с просьбой дать ему доступ к контенту нового сайта Ника. Но издатель вежливо напомнил Сереге о том, что за последние 4 месяца тот не передал ему ни одной рукописи, хотя обещал что-то грандиозное. Издательство уже сделало много шагов навстречу Сереге, а теперь его, Серегина очередь. И никакими красивыми обещаниями на этот раз он не отделается. Поругавшись с издателем, Серега снова отправился в интернет-кафе, чтобы зарегистрироваться на сайте Ника как обычный пользователь. Зарегистрировавшись в новой реальности сайта, он написал в гостевой книге крупными буквами «Ищу тех, кто был в Перу», а после уже обычным шрифтом приписал еще несколько фраз, в которых он слезно умолял хоть кого-нибудь из участников мистического эксперимента написать ему, и даже оставил свой новый электронный адрес, не связанный с почтовой программой в украденном ноутбуке. И только после всех этих действий он вернулся домой и занялся установкой новой двери и покупкой нового компьютера, непрерывно размышляя о своей странной жизни.